Поверьте, учитель, это единственный выход. Я верю в свои силы, и спасибо вам за то, что постоянно мне об этом напоминаете, но тут я боюсь. Слишком большая ответственность. Мне нужна помощь опытных в этом деле людей. Учитель, разве можно так обращаться с детьми? Это еще цветочки. Мерзость. Убила бы тех, кто это сотворил. Я невольно усмехнулся. Так они уже того. Ой, глупость сказала. Да нет, я понимаю твои эмоции. И я попробую убедить Вакару помочь тебе с этими детьми. Но тогда ты будешь ответственной за них все это время. Считай, что у тебя длительный отпуск. Спасибо, учитель. Ни за что. Пока еще ни за что. Пробормотал я, и прошу прощения, что не могу сейчас помочь тебе лично. Все думаете над тем, как повысить вооруженность кораблей? Да, именно. Может статься, нам придется сражаться с превосходящими силами противника, да еще и не всем флотом, а его у нас катастрофически мало. Ближайшие пополнения, которое нам светит, через 3 недели, дюжина 2 потрепанных в боях дредноутов, которые еще только собирают на Алланде для ремонта. Охотники распределены еще на стапелях, а триумфов ждать еще почти 2 месяца. Хорошие корабли. Жаль только, что-то сверхпроекта в них не впихнешь. Ты про кого? Да про обоих. Я думала над этим вместе с офицерами. Если что-то ставить на триумф, падает защищенность. Да и компоновка там плотная. То же самое с охотником. Места там нет, разве что ангары. Но это, сами понимаете. Ты права. Действительно, пихать орудия в ангар авианосца – идиотизм. Нет, корабли самопально довооружали и в ВАР, и в КНС. В основном, правда, пихали туда протонные пушки, а все миет один, но на нашем охотнике и так 2 дюжины турболазеров по бортам воткнуты сверх первоначального проекта. А вот ангар никто не использовал, разве что. В голове одна за одной пролетело несколько картинок. ХМ, а эта идея, мать твою, это неприемлемо. Анара Куэт с вызовом посмотрела на Балтар Суэн. Мы будем требовать возмещения ущерба. Вы в своем праве, примирительно сообщила женщина. Мы даже и предположить не могли, а должны были. Я слышала, что джедаи гораздо на разные вещи. Тут нет нашей вины. Меня это не интересует. Мы и так пошли вам навстречу, ослабляя собственную оборону. Если враг захватит Куэт, то республика лишится 40% стапелей для крупных кораблей. 40%. Мы это понимаем. Надеюсь, как и то, что больше кораблей мы вам выделить не сможем. 2 дредноута сейчас находятся у Фаероста, а 4 у Куэта. Кроме того, мы вынуждены будем задержать часть кораблей серии «Триумф» из первой же партии, для укрепления собственной обороны. И, как я уже сказала, мы потребуем возмещения ущерба. Кроме того, мы требуем публичного наказания виновных. Соответствующая нота уже направлена в Сенат. Мне кажется, это слишком резкий шаг. Наоборот, слишком мягкий. Деньги – это одно, но жизни наших солдат и офицеров не поддаются оценке. Почти 150 тысяч человек погибли у этой проклятой планеты. 150. Таких потерь Куэт не знал, до такого не было 1000 лет. Я заверяю вас, что орден примет все соответствующие меры. Рэчо мысленно обругала сенаторов нехорошими словами, и повод для этого у нее был веский. Сейчас сенат походил на встревоженный улей. Вокруг центральной канцлерской платформы собралось не менее 10 других, и сенаторы наперебой высказывали свое мнение о текущей ситуации и советовали, как поступить, отчего в зале стоял невообразимый гулый гомон, ведь каждый считал, что именно он должен говорить первым, а все остальные – слушать. За этой кипучей деятельностью они скрывали панику, и тут Пантеронка их понимала. Жуткие кадры с места событий никого не оставили равнодушным. Ей самой было немного не по себе, но все же внешне ей удавалось держать маску спокойствия и уверенности. А вот многим этого не удавалось. Но устраивать такое, выше всяких оправданий. Мы поддерживаем требования Куэта. Виновные должны предстать перед судом. Но это будет означать принятие нами претензий. Это невозможно. Речь идет о гигантских суммах. Позволю себе заметить, что флот Куэта не подчинен общему командованию, и они вправе. Господа, нужно сохранять спокойствие и разбираться с проблемами по мере их поступления. Сейчас главная задача – победить противника на Джианазисе и вместе с тем не допустить повторения трагедии. Вот именно, нужно настоять на передаче командования. Орден основательно сел в лужу. Смею напомнить, что операция была разработана как раз офицерами главного штаба. Их и нужно судить, как виновников произошедшего. Но это не снимает ответственность с джедаев. Нужно создать комиссию, которая возьмет на себя исполнительный по данному делу. К порядку. Массам Мида застучал своим церемониальным посохом. К порядку. Слово предоставляется Ишрину Атхуне, сенатору от планеты Камаз. Уважаемые сенаторы, позвольте сказать несколько слов о том, что многие из нас упускают один важный момент. Да, несомненно, поднятые вами сегодня вопросы важны, но мы должны смотреть гораздо глубже. Новый агрессор, обосновавшийся на Джианазисе, безусловно является нашим врагом, действия которого не оставляют нам иного выбора, кроме войны. Но вместе с тем агрессор является врагом сепаратистов. Как нам говорят уроки прошлого, враг моего врага, мой друг. Текущая ситуация как нельзя лучше подходит для примирения враждующих сторон. Я выставляю на голосование предложение связаться с советом сепаратистов и предложить мирные переговоры. Рэя вздрогнула, так как зал буквально взорвался. Сенаторы вставали со своих мест, что-то выкрикивали, активно жестикулировали. Кто-то горячо поддерживал Камаси, другие принялись его освистывать, взывая к совести и здравому смыслу. Прошло не менее 10 минут, прежде чем спикер вновь навел порядок в зале. Тишина. Слово предоставляется сенатору от сектора Салличи, Лориан Маверик. Уважаемые сенаторы, никто не будет спорить, что война тяжким бременем легла на плечи республики. Множество наших граждан погибло с оружием в руках, защищая свободу и демократию. Миллиарды мирных жителей пострадали в этом конфликте. И я понимаю сенатора Атхуну, стремящегося к миру. Однако, мы не можем пойти на это, особенно в тот момент, когда республика слаба. Да, да, да, вы не ослышались. Республика слаба, и из последних сил старается не допустить ухудшения ситуации. Предложим мы мирные переговоры сейчас. Это будет провалом всей политики Сената. Со слабого можно потребовать больше, не так ли? Я не думаю, что претензии сепаратистов вообще следует удовлетворять, так как они чересчур завышены. А уж теперь они и вовсе смогут диктовать нам свои условия. Поэтому я решительным образом против предложения уважаемого Атхуны. Михаэль Рейда, глава компании Alland Tech Systems, встречал гостя у дверей своего кабинета. Это не было подобострастием или же заискиванием перед личностью прибывшего, а это был сам генерал Викт. Скорее, знак уважения к хорошему клиенту. Рад вас видеть в добром здравии, генерал. Взаимно, господин Рейда. Вижу, ваш бизнес процветает. Да, к счастью, мы сейчас загружены как никогда. Пришлось даже расширять штат работников, хотя еще года два назад мы подумывали о его сокращении. Жестом пригласив джедая к столу, Михаэль уселся в свое кресло. Итак, что привело вас к нам на этот раз? Хотя подождите, я угадаю. Прилетели узнать о сроках работ на выделенных вам кораблях, вы удивительно прозорливы. Но это не единственное, что привело меня сюда. Я хотел бы внести некоторые изменения в проект, если это будет возможно. Я заинтригован, человек подался вперед, хотя не представляю, что можно выжать из дредноутов. Сразу говорю, новые орудия от таймы-бака поставить точно не сможем. Нет, меня они не интересуют. Достав из внутреннего кармана голодиск, Викт выложил его на столешницу, здесь примерный набросок того, что я хочу сделать. Взяв носитель, Рейда вставил его в проктор, после чего внимательно осмотрел набросок. Знаете, необычная идея, хотя похожа на проект переоборудования неудержимых. Но вы точно уверены, что вам нужно именно это? Наведение всем корпусом, изрядный минус. Плюс, переделка носовых частей. У экипажа будут неудобства. Я полагаю, что специалисты ваших верфей с блеском справятся и в этот раз. Но все это займет время. Корабли с грузом прибудут в любое удобное для вас время. И естественно, что я доплачу вам дополнительные расходы со сверхурочными, уверенно ответил Викт. Так сколько мне потребуется ждать? Дней 6, не меньше. Хорошо. Через неделю я прибуду за готовыми кораблями. А теперь, я думаю, стоит обсудить условия контракта. Да, пожалуй. Выйдя из Айроспидера, Палпатин направился по направлению к своим тайным покоям в глубине производственного центра. Он был крайне раздражен последними событиями, добавившими ему толику проблем к уже имеющимся. Поразительно, до чего может дойти дело, если не уделять ему должного внимания. Теперь придется срочно налаживать диалог с Куэтом. Конечно, ни о каком разрыве отношений и речи быть не может, но неприятное послевкусие останется. А еще эти миротворческие настроения, как все не вовремя. А тут еще и информация от Эйсарда. Пророки решили поддержать Мола. Вне всяких сомнений, что эмиссаров именно этой организации заметили агенты республиканской разведки, направленные на Мандалор. Какое вероломство! Похоже, следует ускорить план с их ликвидацией, дабы минимизировать негативные последствия. Но сначала нужно разобраться с Кроналом. Лживая тварь, смевшая лгать мне прямо в лицо. Едва он вошел в кабинет, как из другой двери показался пророк. Вот только вид его был несколько неожиданным. Человек был разбит и взбудоражен. «Владыка», — Кронал рухнул на колени, — «случилось непоправимое. Говори, пророки, владыка, все убиты. Храм на Драмуунткасе разрушен и сожжен. Никто не выжил. Все тайные перевалочные пункты разорены». Замерев, Палпатин начал переваривать информацию, пока Кронал встал и начал расхаживать перед ним, описывая случившееся с пророками несчастье. «Пророки уничтожены, хорошая новость, но кто это сделал? Нужно выяснить это как можно скорее». Тем временем Кронал завершил причитание и вновь упал на колени. «Владыка, я должен лично отправиться туда, чтобы убедиться. Спешишь на Мандалор?» Сидиус интерпретировал его слова по-своему. «Владыка, хватит лгать, я все знаю. Владыка, я не понимаю, о чем идет речь. Я предан вам и только вам». Резко махнув рукой, Палпатин сжал в ладони рукоятку своего светового меча. Короткий взмах, и обезглавленное тело Кронала падет на пол. «Убрать этот мусор», — скомандовал Сидиус. Пара дроидов-уборщиков принялись исполнять его приказания. Через пару минут ничего уже не напоминало о произошедшем. И все же, кто атаковал пророков? Дверь тихо открылась, пропуская Слаймур. Умбаранка вежливо поклонилась. «Я не помешала?» «Нет», — подавив в себе раздражение, Палпатин вежливо улыбнулся из-под капюшона. «Я спешила к вам, владыка, чтобы сообщить важную новость. Микари Викт уничтожил пророков». «Ты уверена?» — вскинулся Сидиус. «Да, насколько мне известно, главная обитель полностью разрушена. Каданн и Джидгар мертвы. Совет старцев тоже». Откинувшись на спинку кресла, Палпатин начал массировать виски, которые прострелило болью. Усталость последних нескольких суток начала проявляться. «Вот как, значит, Викт? Интересно, очень интересно». Камлинг, лежащий на столе, взорвался мелодией вызова. Раздраженно отложив документы, Уилхов Таркин взял прибор в руки. «Слушаю, сэр». В динамиках раздался голос его адъютанта, лейтенанта Фримена. «Вы просили сообщить, когда прибудет сенатор Пейдж Таркин. Уже столько времени? Хорошо. Проведите ее в мой кабинет и зарезервируйте ближайший час, а лучше два». «Будет сделано, сэр». Отложив камлинг, Таркин вернулся к отчетам. Невообразимо, но исполняющий обязанности Маффа буквально утопал в штабной работе. Отчасти это было вызвано тем, что Ириаду находилась в блокаде, и кораблям приходилось прорываться сквозь кольцо окружения. В таких условиях командовать секторальной армией было затруднительно. Второй проблемой было то, что Таркин никак не мог подобрать нужное количество толковых подчиненных. В самые напряженные моменты Уилхов с ностальгией вспоминал недели, проведенные в Мерн-13, там такого бардака не было и в помине. Уилхов, дорогой. Шайла, как всегда, была энергичной, излучала исключительно позитив. «Сколько времени прошло? Плохо выглядишь, сенатор. Рад вас видеть. По какому вопросу?» Поняв, что поработать ему не дадут, мужчина отложил документы. «Ну же, оставь свой протокольный тон. Я пришла посоветоваться. И за что мне такая родственница? Как она вообще умудрилась родиться в семье Таркинов? Выкладывай, Шайла. Я надеюсь, ты в курсе последних новостей? Более-менее. У нас хватает и своих проблем. В общем, меня интересует один вопрос. О противостоянии в верхних эшелонах командования ВАР. А, ты о тех идиотах, которые облажались у Джанозиса, и которые попытались задвинуть ордены генерала Викта в частности. Ну вот, а говоришь, более-менее. Все ты знаешь». Шейли надула губы, но через пару секунд перестала кривляться. «Ну так что ты об этом думаешь? Я же сказал, идиоты. Ладно, ордены джедаи, я и сам им не доверяю. Но вот идти против Викта. Кишка у них тонка. Ты думаешь, он может? Я не думаю. Я знаю. Поэтому уповаю на твой здравый смысл. Надеюсь, ты...» «Нет, я осталась нейтральной в этом вопросе. Однако, в скором времени мне придется высказать свое мнение по этому вопросу». «Вот и хорошо. А вообще, советую оказать ему поддержку». Шайла надолго задумалась. «Я ценю твой совет, но решительно не понимаю, как он может выплыть из этой ситуации. В том-то и дело, что я не могу предположить, как он это сделает. Но то, что он не будет сидеть сложа руки, знаю точно. А методы, которые он может использовать, имеют очень широкий спектр. Насколько широкий, Таркин ухмыльнулся. Сказать ей, что Набзабивикт приказал уничтожить где-то 200 тысяч гамрианцев, нанятых конфедерацией, орбитальной бомбардировкой и авиаударами, лишь бы не потерять при этом ни одного своего солдата. Причем оказать сопротивление в этом случае противник не мог. Пожалуй, не стоит. Сенатор этого не оценит. Я бы не рекомендовал тебе проверять. Мы сейчас об одном и том же человеке говорим. Поразилась сенатор. О герое Карусанта. Именно о нем. Пожалуй, я последую твоему совету, хоть ты и говоришь загадками. Заложив руки за спину, Гривус буквально летел по коридору корабля. Встречные органики вжимали голову в плечи, а дроиды предпочитали убраться с его пути. Еще бы, генерал Гривус был не в духе. Нет, не так, генерал был в ярости. Целую неделю он собирал ударный отряд по приказу графа Дуку, который постоянно его подгонял, а затем про него просто забыли. И только теперь, через 5 суток, к нему прилетел посланец от совета сепаратистов. Это насмешка. Он что, по их мнению, недостоин сеанса связи? Ворвавшись в ангар, Гривус увидел челнок, доставивший посланца. Приблизившись, Гривус замедлил шаг и чуть успокоился. Здравия желаю, генерал. Неймодианец военный четко, как на параде, отсалютовал ему, и при этом без всякой боязни смотрел ему прямо в глаза. Кха-кха, Лашраздафайн, если не ошибаюсь. Так точно, генерал. Мужчина говорил почти без акцента, присущего большинству неймодианцев, чем несказанно радовал Гривуса. Вообще, этот неймодианец был ему знаком. Будучи капитаном барышника второй модели, он принимал участие в той битве у Дженезиса. Его корабль был тем самым, на который Гривус чудом прорвался с Дженезиса. Киборг запомнил этого офицера, так как тот, несмотря на принадлежность к одной из влиятельнейших неймодианских семей, Дафайнов, не был типичным представителем своего народа. Спокойный, уравновешенный и холодный. Никакой паники, один голый расчет. Сбив несколько республиканских кораблей, препятствовавших эвакуации, Лашрас отступил организованно и четко, как на учениях. «Смотрю, вы все еще капитан, я предпочитаю зарабатывать звание честным путем, генерал. Что ж, похвально, с чем пожаловали? У меня секретный приказ от Совета сепаратистов». Неймодианец протянул ему дотапот. «И в чем же его суть? Вам будут выделены дополнительные корабли, отряды уже должны быть на подходе. По готовности начать наступление на миры ядра по Карелианскому торговому пути, через Дурой Карелию, к Карусанту. Граф Дуку не упоминал о скором наступлении. Разве вы не подчиняетесь приказам совета?» – удивился Дафайн. Гривус зло посмотрел на Лашраса, но затем спросил. «Ганрей отрастил яйца? Не могу знать. Это вне уровня моей осведомленности», — ответил капитан, однако приказ подтвержден всеми главами совета. Взглянув в дотапот, Гривус пролистал пару страниц, и чем дальше он читал, тем больше ему нравился план нападения. Действительно, именно сейчас у них есть большой шанс завершить войну одним ударом. «Кроме всего прочего, мне приказано передать вам новый флагман, дредноут типа превосходящий, незримая длань, капитаном которого я и являюсь». Гривус прокашлялся, а затем взмахнул рукой, ловя полу плаща, в который тут же закутался. «Рассчитываю на вашу помощь, капитан. Начните подготовку к выдвижению. Даю вам все необходимые полномочия». Заложив очередной вираж, Скайуокер с трудом увернулся от очередей нескольких тридроидов, пытавшихся перехватить его истребитель. «Давай, лазурная, не подведи». Р2 взорвался громкой трелью. Речь дроида тут же высветилась на экране бортового дотапода. Впрочем, Энакин уже давно понимал речь астродроида на слух. «Спокойно, Р2. Все под контролем». Манипулируя штурвалом и педалями, Энакин выписывал пируэты около поверхности внутренних конструкций боевой станции. И не все дроиды могли повторить его маневры, врезаясь в балки или сталкиваясь друг с другом. «Я так не веселился со времени бунтаев. Энкин, Сосчся, Дани. Цель Ктор, 7-2. Тра». Здесь, в гуще вражеского флота, связь едва позволяла различить голос Абивана, находившегося где-то там, над астероидным полем, вместе с эскадрой адмирала Юларина. «Да знаю я все». Энакин вдавил гашетки, удачной очередью отправляя сразу пару нантиксов в силу, а затем ложась-таки на нужный курс. «Я должен долететь, я должен долететь, я должен долететь». Справедливости ради стоит отметить, что это было нелегко. Вместе с Энакином вылетело 10 эскадрилий клонов-пилотов. 10. Втрое больше эскадрильи обеспечивали им проход в астероидное кольцо планеты, но до станции удалось добраться только ему одному. Слишком сумасшедшие маневры приходилось выполнять, чтобы прорваться через джаназианские истребители и оборонительные турели, щедро рассыпанные по крупным астероидам. И вся боль была в том, что Энакин просто не имел права отвлекаться от поставленного задания. У клонов своя работа, у него своя. Наблюдая за станцией и анализируя ее характеристики, инженеры пришли к выводу, что станция была введена в строй в попыхах, а потому часть систем отсутствовала, например, резервные системы охлаждения главного реактора. Уничтожение главной системы охлаждения привело бы к перегреву реактора, но его могут и приглушить. Перегрев же произойдет только при использовании суперлазера. Но оставалась маленькая лазейка. Техническое окно второго резервного газоотводного канала, по которому торпеда теоретически могла бы достигнуть ядра реактора. Шанс на такое попадание был мал, но это был единственный способ уничтожить станцию. Хорошо, что я пару месяцев назад впихнул таки в дельту маленькую пусковую установку. Мы на месте. Благодаря R2 за подсказку, Энакин поймал одну из стенок в прицел и, приблизившись на километр, выпустил первую торпеду. Пара секунд, и взрыв вскрыл ворота шахты. Видимо, противник догадался о его намерениях, потому как целая туча нантиксов рванула на перехват, и теперь они не брезговали даже таранами, чтобы остановить его. Но сегодня был явно не их день. Энакин увернулся от всех выстрелов, и лишь один истребитель чуть-чуть чиркнул его своим бортом. Разворот, прицеливание, и вторая торпеда исчезла в небольшом проеме шахты. Уносим ноги, R2, врубай ускорение, энергию с орудий на двигатели, спалим двигло к херам банты, хат с двиглом, нас сейчас самих поджарит, давай форсаж. И, часть 8, глава 84, в жизни нет готовых решений, в жизни есть силы, которые движутся, нужно их создавать, тогда придут и решения. Антуан де Сент-Экзюпери, облако раскаленного газа, возникшее на месте боевой станции, было огромным, в несколько раз превышающее ее размеры. Взрывная волна, в виде нескольких колец, разошлась на тысячи километров. Частично она зацепила и пояс астероидов, раскидав каменные обломки во все стороны. По сути, в поле, окружавшем планету, образовалась обширная, расширяющаяся брешь. Часть глыб и каменюк изменила свои привычные орбиты, и устремились вверх и вниз от плоскости поля. Малая толика обломков через пару минут достигнет атмосферы планеты, но все они должны сгореть в ней, так что серьезного урона они не нанесут. В рубке корабля раздались радостные возгласы и крики. Шакти, стоящая у обзорных панелей, вполне понимала настроение военных. Наконец-то республика смогла уничтожить эту боевую станцию, нанесшую столько урона, что, да, пожалуй, еще ни в одной битве этой войны не было таких одномоментных потерь, разве что в битве над Корусантом, но там основную долю погибших составили гражданские. Лишь один джедай в рубке не разделял общего ликования. Оби-Ван Кеноби склонился над пультом связи, вызывая Скайуокера. Безумный план, безумный полет. Думаю, ни один джедай ас не смог бы повторить такую атаку. И уж тем более нужна невероятная удача, чтобы выжить. Наконец, в динамиках зазвучал голос молодого рыцаря. «Я в порядке, учитель. Нас немного потрепало, но до корабля дотяну. Ты меня в могилу раньше времени сведешь», — пробурчал магистр, после чего обернулся к адмиралу Юларену. «Адмирал, вышлите прикрытие В». «Уже сделано, сэр», — отчитался офицер. «Начинать атаку? Момент подходящий. Вражеский флот рассредоточен, а корабли сепаратистов еще не вышли на рубежи атаки. Они, кажется, были не готовы к тому, что нам удастся уничтожить станцию». Шакти выступила вперед. «Начинайте, адмирал. Остальные отряды вас поддержат. Нам нужно как можно скорее прорваться на низкую орбиту и начать высадку на поверхность». Козырнув, Юларин развернулся и быстрым шагом направился вглубь рубки, к офицерам штаба. Этот офицер нравился Тагрути больше предыдущих. «Меньше разговоров, больше дела. Мы и сами не думали, что уничтожим ее так», — пробормотал Сейситин. План Скайуокера был слишком безумным. Все же он выиграл Бунтаев в 9 лет, напомнила Адигаллия. «Тут не игра, все гораздо серьезнее», — возразил Винду. «Позволю себе с вами не согласиться», — Кеноби вздохнул. «Гонки — не такое уж и безопасное место, особенно на Татуине. Смерть гонщиков — обычное дело». «И все же, план был безумным», — заметила Стас Салия. «Но Скайуокер был в нем уверен, да и настаивал аргументированно. «Да, довольно необычно для него», — согласилась Шакти. «Возможно, он почувствовал себя увереннее после нашей последней операции», — пробормотал Кеноби. «О чем это он? Рассказать о чем-то хочешь ты, Оби-Ван?» — спросил гранд-магистр. «Вообще-то да, но эта новость может потерпеть. Сначала нам нужно закончить здесь. Кстати, магистр Винду, мастер Балтар интересовалась, как проходит расследование. Служба безопасности уже арестовала обер-адмирала Грегори и флот-адмирала Кел Килстера. Обер-адмирал Гром Мэри и часть офицеров его штаба официально признаны погибшими. Выжившие штабные офицеры задержаны. Сейчас идут допросы. Карун нахмурился, и мне кажется, что мы начали разматывать очень толстый узел, который может привести к не очень приятным результатам». Вздохнув, Твилличка скрестила руки на груди. «Не знаю даже, как тебе удалось уговорить меня на такое безумство, Викт. У вас доброе сердце», — мужчина пожал плечами. «Доброе-то доброе», — Вакара покачала головой, — «но одно дело лечить тело, и совсем другое – лечить душу. Это ведь дело не одной недели. Так я вас и не тороплю», — Викт воздел руки вверх, словно бы сдаваясь. «Наоборот, торопиться некуда». Посмотрев на группу детей, собравшихся вокруг рыжеволосого падавана Викта, Вакара нахмурилась. «Кем же надо быть, чтобы так поступать с детьми, ситхами или джедаями?» — ответил Микари. «Я читал о методах подготовки ситхов, но джедаи так никогда не поступали». «Да ладно, вон, во время битв на Руаусане, по всей галактике собирали детей примерно их возраста и выбрасывали на планету с одним-двумя сопровождающими. Если хотя бы один из трех выживал и становился джедаем, уже хорошо. А ведь частенько их товарищи погибали или становились ситхами, и им приходилось сталкиваться в бою. Это не самая светлая страница истории Ордена. Ты откуда вообще об этом знаешь?» «Читал, читал он, но сейчас-то время другое. Да, некоторые падаваны, что на войну попали, лишь чуть-чуть старше этих бедолаг. Правда, юнлинги у нас еще звания не получили, но чем сила не шутит, может статься, и им придется в бой идти. Сколько взрослых джедаев уже полегло? 1500? 2? Буду надеяться, что до такого не дойдет. Да мне тоже как-то не улыбается такая перспектива. Впрочем, не думаю, что именно этих детей пошлют в бой. Я вообще сомневаюсь, что совет согласится принять их в орден. А я разве говорил, что собираюсь просить об этом? Кажется, нет. Но что ты собираешься делать? Это ведь дети, Викт. Они не игрушки для твоего падавана. Я знаю, а Таллисибит понимает это как никто другой. Что же до планов? Я пока не знаю. Честно, все это так внезапно произошло, но я что-нибудь придумаю. Для начала нужно помочь им привыкнуть к нормальной жизни. Это уже будет достижением. Ладно, удостоверился, что все хорошо, а теперь вали отсюда. Работы непочатый край. Уже ухожу, магистр Вакара, и спасибо. Давай, топай, и подумай, как перед советом оправдываться будешь. Хмыкнув, Викт развернулся и пошел к выходу из залов исцеления. Похоже, это его мало волнует. Взглянув в документы, капитан Кэл Лэмас понял, что у него сегодня явно плохой день. Что это за хрень? После непродолжительного раздумья капитан все же нашел подходящее слово. План переоборудования корабля. Первый лейтенант Бентагр улыбнулся. Да что они там, в штабе, с ума посходили? Не скажите, сэр. Второй лейтенант Кризел взмахнул руками. Это очень интересная комбинация. Видел я такие комбинации. Урезать авиакрыло в половину. В половину. И что это за конструкции, занимающие почти всю главную полетную палубу? Какие-то переборки, перекрытия, держатели. Эмас был капитаном Аминанты, корабля типа «Охотник», всего неделю, но уже успел привыкнуть к своему новому кораблю. И подобного рода изменения коробили его душу. Нет, делать из его красавицы не пойми что. Настоящее преступление. Думаю, это гнезда для орудий, высказался Грег, главный инженер корабля. Ткнув пальцем в схему, клон-майор указал на соответствующие места. Судя по размерам, тут будут крепиться лазерные лучевые пушки с ПХ, а в боковых ангарах их реакторы. Входы в боксы закроют заплатками, оставив только отверстия для кабелей, которые тоже укроют бронелистами. Да, точно. Всего в ряд встанет 3 ствола, и дальше лестницей, всего 5 ступеней. Итого 15 орудий в залпе. 15? Бентагр присвистнул. Да это же, аргумент, вставил капитан. Что-то сегодня слова легко находятся. Но для выстрела придется открывать главные створки ангара. Если стрелять с дальней дистанции, то это вполне безопасно. Опять же, внутри будет дополнительная броня. Сколько там ее? Да тонн 800, если не ошибаюсь в расчетах. Вот, броня, да стрелять с дальней дистанции, вполне безопасно. И враг не будет такого от нас ожидать. Не будет, если не узнает, Алсикфада. Агент службы безопасности вновь застал всех врасплох, подойдя совершенно неожиданно и незаметно. Поэтому, господа, прошу сохранять секретность. Официальная версия – переоборудование ангара под нужды СИТ-аппаратов. Вздохнув, я отложил датапад в сторону. Сроки реализации планов приближались слишком медленно, а что-то внутри меня вопило о приближающихся проблемах. И источника этих самых проблем я определить не мог. Вариантов-то масса, от реакции ордена на мои похождения, до Палпатина, который что-то не стремится отреагировать на мои действия в отношении пророков. Это настораживало, и ведь никак все это не устаканится. Несмотря на все мои действия, Палпатин все еще думает о том, чтобы ликвидировать меня, хотя я вполне себе настроен на сотрудничество. Не, я понимаю, что ситуация не рядовая, но берега терять не надо. Начинает казаться, что Палпатин не сделал выводов из полученной мною информации, а надо бы. С другой стороны, информация эта малость протухла. И что теперь делать? Сдавать его? Нет, не вариант. Это скинет все в такое болото, что мало никому не покажется. Ну, или так встряхнет, что тоже будет весело. Не-не-не, становиться инициатором такого меня не прельщает. Но что тогда делать-то для достижения поставленной мной цели? Опять витаешь в облаках? Ардин шутливо ударила меня по голове ребром ладони. Ауч, картинно потерев лоб, я вдохнул. Если бы, что если бы, говорю, если бы я витал в облаках, то это было бы хорошо. Нет, я думаю, так давай думать вместе, а то в такие моменты мне становится скучно. И вот как мне прикажете ей объяснять? Ну, скоро война закончится. Когда точно, скажу тебе первый, но она закончится. КНС будет повержена, то есть, победа, да, но есть большая вероятность, что республика станет несколько другим государством, в котором ордену джедаев не будет места, однако во главе его может стать одаренный. Естественно, не всем это понравится, хотя это государство местами будет лучше предыдущего. Идеалом его назвать нельзя, да, но в конце концов страну может охватить гражданская война, которая разрушит это государство и вернется к республиканским идеалам. Вот только время наступит такое, что придется отражать внешние угрозы. Очень серьезные внешние угрозы. Да. Тут рассказ не на одни сутки. Ты что-то видел? Женщина посерьезнела. Можно и так сказать. Я видел почти 15 десятков лет истории. Урывками, смазанными образами. Эти 150 лет будут наполнены всевозможными событиями, которые затронут большую часть галактики. Галактики, в которой мы с тобой живем, Ардин. В галактике, в которой будут жить наши дети. Так все эти странные речи. Вот что это было. И ты хочешь изменить будущее? Да. Возможно, мы найдем место в этом новом государстве, и я постараюсь сделать так, чтобы оно не развалилось. Но, возможно, нам придется бежать, даже если это государство не будет создано. Такая вероятность мала, но все же она есть. Мне все это не нравится, Мика. Очень не нравится. Мне тоже, но я не мог остаться в стороне. Все началось задолго до тебя. Прости, что не сказал раньше. А кто еще знает? Такая информация. Лучше ей не светить. Почти никто. Асака и Бет не знают. Ты, третий разумный, кому я говорю об этом? Это настораживает. Все настолько серьезно? Да, очень. Мне не следует повторять тебе, чтобы ты был осторожен. Так ты, да, я поддержу тебя, как бы ты ни поступил. Ардин обняла меня. Я чувствую, что ты сделаешь все возможное для меня, для нас, для нашей семьи. Что? Что случилось? Куда меня несут? Свет исчезает. Запах, знакомый запах. Катакомбы? Да, я спускаюсь в них. Точнее, меня несут. Слуги? Да, я чувствую их. Но почему? Абриуин дернулась на руках джианазианцев. Воспоминания вернулись к ней, как и боль. Планета была атакована. Джедаи уничтожили мою боевую станцию. Они начали высадку на планету. Я отправила туда флоты Бориссы и Луминары, но похоже, что они не справились. А потом флот Конфедерации начал бомбардировку. Кажется, сверхмощные бомбы. Ульи были разрушены один за другим. Тучи песка и пыли поднялись в небо, закрывая солнечный свет. Я не погибла, но что делать? Мой флот разбит, солдаты скоро погибнут. Лишь мертвые могут выжить в таком аду, если не сгорят в нем. Тут Абри почувствовала приближение чего-то. Да, точно, это то, что нужно. Но кто? Или я успела приказать? Нет, скорее, это было неосознанное желание. Я не вижу, но меня принесли в единственное безопасное место. Хотя смешно, но оно станет спасением для меня. А ведь было одним из экспериментов. В этот момент ее, похоже, внесли в один из залов тайного улья, туда, где находилась ее лаборатория. Руки рабов подняли ее и опустили, прямо в жидкость, наполняющую колбу. Хотя нет, вспомнив, как она выглядит, Абри ощерила рот в улыбке. Саркофаг, я назвала это так. Место, где можно быстро выращивать существ и поддерживать в них жизнь. Место, отрезанное от внешнего воздействия. Даже сила не властна над этим. Я думала клонировать Мириаланку, но, похоже, оно станет местом моего сна. Несколько манипуляторов сноровисто прикрепили к ней провода и приборы. На лицо легла плотная маска. Что за звуки? Кажется, слуги заполняют помещение и заделывают проход. Вот уж точно, саркофаг и гробница. Я слишком рано начала действовать. Теперь я это понимаю. Но как же обидно. Скрежет и крышка устройства плотно встала на место. Пустоту тотчас начала заполнять жидкость, изгоняя остатки воздуха. Да, я потерпела поражение, но я не проиграла. Настанет новый день, будет новая битва. Важные новости. В рубку охотника влетел Калумант Кай, по пути чуть не сбив одного из офицеров. Луминара, Аффи, что с ними? Шаакти обеспокоенно обернулась к магистру. Они освободились от мозговых червей. И не только они, высокая блондинка, доктор Петрич, вышедшая из турболифта вслед за джедаем, пыхнула дымом от сигареты. Клоны из захваченной партии тоже в своем уме. Как такое возможно? Удивленно спросил Кеноби. Мы не знаем, женщина развела руками. Просто в один миг черви начали вылезать наружу, немного поизвивались, а затем просто погибли. Да, я на скорую руку это проверила. Даже больше, они начали разлагаться очень быстро. Хотя воздействие температуры каких-либо лекарств на зараженных никак не действовали. Даже хирургическое удаление было бессмысленным из-за того, что эти маленькие мерзавцы могли двигаться и выпускали что-то вроде усиков из пучков нейронов. Магистры переглянулись. После эвакуации наземного контингента республика захватила несколько десятков зараженных клонов, в надежде позднее разработать какое-то средство борьбы с этой напастью. Чуть ранее в плен к ним попали Луминара Ундули и Борисовфи. Обе мириаланки, судя по всему, командовали флотами, подчиненными Абриуин. Это тоже не добавляло ясности. С Ундули все было более-менее понятно, а вот Борис, на каком этапе она была заражена этими червями, как попала на Джианазис она, или как эти черви попали к ней, к сожалению, выяснить это можно было только у Абриуин. Но по некоторым причинам это был уже не вариант. Флот Тринча начал тотальную бомбардировку планеты всеми доступными средствами, притворив в жизнь республиканский приказ база Дельта-0. Ничего целого, и ничего живого, после подобной бомбардировки не останется. Помешать сепаратистам они не смогли. Превосходство флота противника было весомым, а корабли республики были вдобавок еще и потрепаны после сражения с остатками флота Абриуин. Мы можем с ними поговорить? Спросил Винду. Пока нет, Петрич отрицательно мотнула головой. Я поместила их в бактокамеры, хотя более волнуюсь за их психическое состояние. Клоны-то ладно, крепкие парни, доктор вздохнула. А вот насчет джедаев не уверена. Никогда не имела с вами дела. Скорее как можно доставить их в храм нужно, изрек Йода. От Крестовсиса до Корусанта около суток полета. Можно выделить корабль, посоветовала Адигаллия. Что, вы уверены? Подтверждаете? В чем дело, адмирал? Шаакти посмотрела на Юларина. Тот вместо ответа указал на голограмму, появившуюся над тактическим столом. У нас проблемы. Конфедерация начала наступление на миры ядра. Под атакой Келада и Диварен. Так чего же мы ждем? Флот находится у планеты Крестовсис, вот здесь. Мы отступили сюда от Джианазиса. Ближайшая планета, подконтрольная республике на Карелианском маршруте после Хердессы, это Перитал. Все планеты от Роммамула до Монгазы, под контролем сепаратистов, однако после провала их наступления серьезных сил там не наблюдалось, и республиканские флоты могли себе позволить пролетать сквозь эти системы. Однако сейчас мы можем долететь только до Хердессы. Отряды гевинских военных инженеров отбуксировали астероиды в стратегически важные места и вывели на необходимые траектории по всему пути, чтобы помешать гиперкосмическим путешествиям. К тому же, Они рассеяли там миллиарды космических мин. Скакованские фрегаты класса «Гребень волны» постоянно патрулируют путь. Станции вещания Галанета демонтированы по всему пути, а большая часть сообщений внутри секторов транслируется судами связи банковского клана. Безопасные маршруты полетов могут быть получены только с помощью астронавигационных расчетов в 12-мерной гиперометрии базовых уравнений Хилласси 8 степени. Это, кстати, тоже разработка Гивенов. То есть, перебросить флот и помешать наступлению Гривуса мы не можем. Высший генерал Винду грозно посмотрел на офицера, однако Юларин отнесся к этому спокойно. Сколько времени займут эти расчеты? Для преодоления всего маршрута, 2 недели минимум. В обход по второстепенным маршрутам, примерно столько же. Размышления по поводу сложившейся ситуации Викта в частности, заняли у Палпатина почти неделю. И вот, наконец, он назначил ему встречу, чтобы поговорить и решить, что же делать дальше. Все равно никаких поспешных действий он предпринимать не собирался, и любое решение требовало подготовки. Кропотливо собирая информацию, Палпатин мало-помалу размотал клубок произошедших событий. Факт номер первый. Викт выжил в покушении не только благодаря своим способностям и удаче, но и из-за действий его падаванов. По слухам, одна из них чуть ли не голову оторвала нападавшей. Это вносило свои нюансы в любые дальнейшие действия. Факт номер два. После того, как Викт пришел в себя, он отдавал странные указания. Проанализировав их, Палпатин пришел к выводу, что Викт явно подумал, что покушение – дело рук Сидиуса, ведь пророки – его подчиненные. Факт номер три. Викт подключил к операции по устранению пророков-джедаев Кеноби и Скайуокер, что в очередной раз заставило Палпатина поколебаться в своих взглядах на своего будущего ученика. Все же избранный силен, настолько, насколько это можно себе вообразить. Вот только камень этот драгоценный хоть и огромен, но не огранен, и более похож на кусок обычного камня. На плечи Палпатина легли руки Умбаранки, вставшей позади его кресла. «И что же ты о всем этом думаешь? Вы имеете в виду Викта?» — уточнила Умбаранка. «Именно. Я считал его более благоразумным и менее импульсивным. Передавая ему послание, я рассчитывал на то, что он войдет в курс дела и предоставит мне необходимое время для решения проблемы. Однако он уничтожил пророков. В другой момент и в других обстоятельствах я бы даже похвалил его, но пророки мои, они были ваши, владыка. А Викт не любит тех, кто посягает на его жизнь, и тем более тех, кто ему дорог. Вот даже как, однако, я не уверен в том, что это приемлемое решение. Пророки были полезны мне на протяжении всего времени, давая толковые советы и предсказания. Викт же дал информацию всего лишь один раз, да и та оказалась недостоверной. Что мне мешает посчитать, что все это – ложь? Будущее не предопределено. Ты уверена? Ни в чем нельзя быть уверенным полностью. Но, да, я думаю, что это на самом деле так. Пророки наверняка знали об этом, иначе почему они так сильно помогали своим пророчествам сбыться? Мне кажется, что пророчество действует только на момент его появления. Дальше могут начаться расхождения. Некоторые события, бесспорно, останутся неизменны, ибо повлиять на некоторые вещи просто невозможно. В мелочах же действует теория Верцеталинта. Незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия, в том числе и совершенно в другом месте и в другое время. Сложные системы чрезвычайно зависимы от первоначальных условий, и небольшие изменения в окружающей среде могут привести к непредсказуемым последствиям. Действия Викта могли привести к такому, возможно, вначале так и было. «Сейчас в действие пришли независимые силы, остановить которые уже невозможно», — ответила Мур. «Хаэм, вы ведь тоже не удовлетворены тем, что увидели в этом пророчестве, владыка? Неужели не захотели что-то изменить?» Раздавшийся писк Камлинка прервал речь женщины. Палпатин, все еще находясь в размышлениях, медленно взял прибор со стола и вдавил клавишу приема. Новости, сообщенные его секретарем, не были хорошими. «Внимание! Прибываем в систему Белозура», — доложил дроид-тактик. «Приготовиться к бою». Секунда, и незримая длань вышла из гиперпространства. Слева, справа, сзади, сверху и снизу, следом за ней, выныривали другие корабли конфедерации. Вражеский флот занимает позиции перед планетой. Отряду К-6 начать атаку. Отряду С-2 приготовиться к высадке наземного контингента. Лошрас Дафайн, восседающий в капитанском кресле, быстро отдал необходимые указания, после чего посмотрел на спину генерала Гривуса, стоящего чуть ниже, на обзорной площадке мостика дредноута. «Командуйте, капитан. Ваши действия эффективны», словно почувствовав его взгляд. Киборг развернулся, махнув плащом, но помните, важнее всего скорость. Нельзя дать республиканской погоне ни единого шанса. «Ха-ха-ха, кха, да, генерал, я это помню», — откликнулся неймодианец. Именно скорость стала залогом их успеха, но лишь одним из. Лошрас и команда дроидов-тактиков долго работала над этим планом. И вот, спустя месяц разработки плана и недели его подготовки, экспедиционный корпус, состоящий из 1-го и 26-го флотов военных сил Конфедерации, выступил с Яктхул, снабжаемый провизией и боеприпасами с Фондора, Салласта, Фаллеса и Чердана. Добрав дополнительные корабли на Фаллесе, они атаковали Келаду и Диварен. Команда гивенов-навигаторов рассчитала улучшенные гиперпространственные маршруты, сорвав тем самым все усилия республики по минированию Карелианского торгового пути, а затем сейсмические электромагнитные противоминные устройства, размещенные на кораблях саперах Техносоюза, расчистили путь для наступления. Эскадра, защищавшая Диварен, была уничтожена целиком и без остатка. Республиканцы, застигнутые врасплох, были разбиты. Правда, планета еще не была захвачена, но небольшой отряд из сотни кораблей установил надежную блокаду. После устранения этой угрозы, флоты обрушились на Келаду. Правда, в этом случае часть республиканских кораблей смогла отступить от планеты, избежав уничтожения превосходящими силами. Однако, сама планета была захвачена уже спустя сутки после начала боя. Не дожидаясь реакции республики, Гривус направил свой отряд дальше по гиперпространственному маршруту. В течение суток пали еще две планеты, Эниска и Брекс, а флот Конфедерации практически не понес потерь и насчитывал 1890 кораблей. У республики же нет в этом районе сил, достаточных для того, чтобы остановить их натиск. Вот и сейчас сопротивление, не более чем жест отчаяния. По расчетам Дафейна, уже через 3 дня они должны захватить Гандил, Кандулар и Чесин, тем самым закрепившись в мирах ядра. А от Чесина до Дурой Карелии, 1,5 часа лету в гиперпространстве. События минувших месяцев показали, что даже Карелия не является несокрушимым бастионом, защищающим миры ядра. Тем более, корабли эскадры Дафейна основательно довооружены дополнительными орудиями, в том числе протонными, а некоторые корабли имеют новейшие системы радиоэлектронной борьбы, вносящие помехи на республиканские частоты. Управление кораблями в бою становится очень затруднительным из-за помех, поэтому Дафейн был уверен в успехе. Пусть им и потребуется около 4 суток на то, чтобы сокрушить флот Карелии, потерянное время того стоит, ибо после ее падения путь на Корусант будет открыт. Главное, чтобы республика не успела перебросить свои флоты из внешнего кольца в миры ядра. Но здесь надежда была на очередные технические новинки. Звезда смерти, звезда смерти. Вот эти штуки, действительно здоровенные хреновины. На каждой, не менее 500 000 000 разумных живет. Бросив последний взгляд на орбитальные города Дура, я покинул переднюю часть рубки и проследовал к тактическому столу, где уже собралась большая часть офицеров штаба. «Докладывайте, Сумерги. Сэр, развертывание флота завершено на 80%. Последние корабли прибудут к 13:00, примерно через 5 часов. Прибытие противника ожидаем к 20 часам. Отличная работа, лайн-капитан. И сколько у нас всего кораблей будет? 15 триумфов, дюжина переоборудованных охотников, 102 обычных, 20 наших дредноутов и еще 95 местных, около 50 одобряющих, 20 модификаций, в основном убедительные, еще примерно 1000 корветов и фрегатов. Что у противника? Мира, сложно сказать, но не менее 100 инсургентов и 50 превосходящих, 200-300 предусмотрительных, 100 барышников. Щедрости не так много, всего около 400. Остальные – бунтари. Мда, Ренаун оглядел собравшихся. Что-то соотношение не в нашу пользу. У нас хорошая позиция, возразила Клеймур. И 290 оборонительных станций Галан в довесок. Там устаревшие орудия и маловато авиации, возразил флот-адмирал. Это лучше, чем ничего. А авиацию можно разместить и в ангарах городов, и там же осуществлять ротацию, если необходимо. Вы правы, господа, но надеюсь, что наш план сработает. Все командиры получили копию приказов? Да, подтверждения получены. Тогда остается только ждать, а затем, в точности следовать плану. Сэр, а вы уверены, что враг будет атаковать именно по этим направлениям», — уточнил Старгейзер. «Нет, я не критикую, просто интересно, а куда им еще атаковать? Столица Буау и Джив — два крупнейших города с этой стороны планеты, в сумме более 3 миллиардов жителей. Их захват будет означать капитуляцию Дура. Вообще, захват любого города будет означать капитуляцию. Дурасы, конечно, будут сражаться, но только до тех пор, пока их женщины и дети в безопасности». Учитель, Асака забавно нахмурилась, «я вроде помню, что у Карелии тоже есть здоровенные коры корабли, 4 километра, по-моему, да и флот должен быть немаленький. Почему же их здесь нет?» «Политика», скривившись, я выплюнул это слово. «Действительно, я, как человек, на которого взвалили отражение атаки Гривуса, в первый же день поинтересовался наличными у Карелии силами. Однако за эти 4 суток четкого ответа не было получено. Карелия вроде как и собирается защищать республиканские ценности и свободы, но в то же время не торопится этого делать. А вот требовать от канцлера решительных действий при этом не забывают. А почему бы нам тогда не оборонять Карелию? Там слишком широкий фронт, более 5 обитаемых планет. Прикрыть все их мы толком не сможем. Нас разобьют поодиночке, и тогда путь на Корусант будет для Гривуса открыт. Бед с 4 кораблями ничего сделать не сможет. Ну, подойдет еще 10-й за то время, что мы выиграем. Нет, нужно оборонять Дура. Опять же, Гривус может и повернуть после Карелии на Библосыдинан. Их прикрывает совсем маленькая эскадра. Со стороны построения республиканцев в очередной раз прилетела порция лазерных лучей. Большая часть из них промахнулась, но вот 2 нашли свою цель. Потеря 1 бунтаря не была помехой, но вот барышник, уничтоженный с 1 попадания, это больно. Сражение длилось уже более суток, и теперь Дафайн не был уверен в скорой победе. Что такое 300 кораблей против 2000? Плюнуть и растереть, как говорят выходцы из низших слоев населения. Однако, плюнули и растерли как раз их. Действуя по плану, Дафайн после прибытия эскадры к Дуру отправил штурмовой отряд к ближайшим орбитальным городам. Однако еще на подходе было сбито около 20 кораблей. Вражеский огонь был на удивление сильным. Проанализировав ситуацию, дроиды тактики заключили, что на некоторые корабли ВАР были установлены орудия от тяжелых самоходных установок, причем в большом количестве. Да, наведение осуществлялось поворотами самого корабля, что было не так уж и хорошо, ведь конструкция этих охотников такого не предусматривала. Щедрости и бунтари, напротив, имели специальные системы, но когда республиканцы все же попадали, то только превосходящие могли выдержать полновесный залп, теряя, правда, все свои щиты. Остальные корабли ничего не могли противопоставить мощи, по сути, планетарных орудий, и исчезали в облаке взрыва. А ведь еще недавно Дафайн был по другую сторону. Враг ничего не мог противопоставить бортовым залпам протонных орудий. Генерал Гривус рвал и метал, однако поделать ничего не мог. Сражение затягивалось. Этот Викт выбрал очень удачное место для обороны. Миновать Дура просто невозможно. Да, после этой планеты возможны варианты продвижения по Карелианскому сектору, но вот до нее других гиперпространственных маршрутов, ведущих в ядро, просто не было. Открыв глаза, я судорожно кашлянул, прочищая горло. «Ты там как, Асака?» Сидящая ко мне спиной, горестно простонала. «Полгалактики за здоровый сон. Сколько?» Глянув на таймер, я прикинул сроки. «Кажется, уже 20 часов. Пора передохнуть. Хаттовы сепаратисты с их глушилками. Если бы не боевая медитация, то мы бы давно потеряли всякое управление войсками. А так, пока трепыхаемся. Мира уже похож на зомби, но капитану никак не удается найти меры противодействия вражеской РЭП. Хотя похоже, что и дроидам она начала мешать. Во всяком случае, те же стервитики не отлетают дальше 5000 километров от базовых кораблей, хотя по паспорту у них 11. Однако это тяжеловато. За 4 суток боя я спал не более 3 часов, и сейчас с трудом улавливал грань между реальностью и бредом. С трудом поднявшись, я помог встать Асаке. Покинув медитационную сферу, мы встретили позевывающего Старгейзера. «Сэр, доклад», подавив в себе желание послать всех далеко и надолго, я мотнул головой. «Только кратко. Основу я знаю. Тогда только новости извне. Главный штаб и орден запрашивали сеанс связи. Уведомить их, обломится. Чего им там надо было, мичман? В основном, интересуются, сколько мы продержимся. Сколько-сколько? Сколько надо, столько и продержимся. А вот когда они соизволят прибыть, сообщили, что отряд джедаев-асов на скоростном одобряющем полетели в обход заградительного кордона. Через 5 дней должны прибыть к нам. Это уже хоть что-то. Мичман, меня не будить 2 часа. А теперь, спать. Войдя в кабинет Маверик, Рэйчо обнаружила там большую группу сенаторов, образовавших полукольцо вокруг настенного экрана, по которому транслировали какое-то сообщение. «Рэй, милочка, проходи сюда», Лориан, заметив ее, элегантно взмахнула рукой. «Господа, пропустите даму». Подойдя ближе, Рэй, как и все остальные, уставилась на экран. «Повторяем сообщение. Сегодня, в 2 часа 21 минуту по карусанскому времени, к планете Дура прибыла сводная эскадра Назаврианского флота с планеты Новый Плимпта. Приблизившись к оборонительному порядку, они предоставили все необходимые идентификационные коды. Однако, вместо помощи республиканскому флоту под командованием генерала Викта, они совершили вероломное нападение, уничтожив 4 боевые платформы типа Галан, 3 корабля класса Одобряющий, Наковальня, Коронит и Болид, и 2 корабля типа Дредноут, известности Атризианское железо, входивших в тыловую оборонительную эскадру. В этот же момент назавриане заявили о том, что с этого момента переходит на сторону Конфедерации независимых систем и окажут любую помощь флоту сепаратистов. Они незамедлительно воспользовались сложившейся ситуацией и стремительно атаковали через брешь в обороне, отражавшие нападение противника уже более 5 суток. Дживус, второй по величине из космических городов Дура, оказался в этой зоне. Боевые дроиды-пехотинцы и неймадианские наемники высадились на нем прежде, чем флот Мерн-13 смог перебросить часть своих сил к месту прорыва. Второй десантный отряд Конфедерации высадился на самой планете, однако был быстро отрезан от снабжения. Сейчас отряд планомерно уничтожается войсками под руководством старшего уполномоченного офицера Дурану Лидана Кигдля. На Дживусе, внезапно ставшим полем боя, обе стороны наращивают свои группировки. Против 5 миллионов боевых дроидов брошены 200 тысяч бойцов дурасского ополчения и 120 тысяч элитных клонов из системной армии генерала Викта. И хотя еще рано подводить итоги, все же есть основания полагать, что в данный момент войска Конфедерации, благодаря демаршу правительства Назавриан, вышли на позиции, позволяющие им предотвратить прибытие республиканских подкреплений с Куата и Нубии. Группировка генерала Викта, похоже, теперь сражается в полном окружении. Аналитики теневого вещания КНС предсказывают падение Дура к концу этой стандартной недели. Если флот сепаратистов продолжит продвижение к мирам Ядра, Кареллия станет следующей целью. Республике остается надеяться лишь на очередное чудо над Карусантом. И, часть 8, глава 85. Так всегда в жизни. Мы-то стараемся, строим планы, готовимся к одному, а судьба преподносит нам совсем другое. Начиная с ненасытного завоевателя, который способен проглотить весь мир, и кончая смиренным слепцом, которого ведет собака. Мы все – игрушки ее прихотей. И, пожалуй, слепец, который идет за собакой, следует более верным путем и реже бывает обманут в своих ожиданиях, чем тот, первый слепец со всей его свитой. Пьер Бомарше, владыка недоволен вашими действиями. Под взглядом Дуку вице-король торговой федерации съежился, стараясь казаться меньше. Остальные переменились в лице. Услужливое сознание быстро нарисовало картины того, что может последовать за этими словами. Собственно, в чем суть претензий? Поинтересовался Уэттембер. Вам не нужно понимать их суть, от вас требуется лишь выполнять указания владыки. Но мы решили, что сейчас удобный момент, и тем самым вы нарушили все планы. Теперь война будет продолжаться. Складывающаяся в Сенате партия мира потеряла значительную часть своего влияния. Месяцы кропотливого труда пошли на смарку, а продолжение войны будет означать увеличение расходов. Ваших расходов. Вы должны быть благодарными, что вашим наказанием будет лишь это. Еще раз окинув тяжелым взглядом членов Совета сепаратистов, Дуку встал со своего места. Впредь я советую вам не заниматься самодеятельностью. Исправлением ваших ошибок я займусь сам. Когда Дуку скрылся за дверями, Пассил Арджентти судорожно выдохнул. Это была ваша идея, вице-король, ваша. И что нам теперь делать? Как что? Естественно, подчиниться требованиям. Навлечь на себя их гнев было бы неразумно. Мы должны были настоять на своем. Сен-Хилл ударил кулаком по столу. Еще немного, и мы бы победили. Вы что, не видите, что они ведут себя очень странно? Похоже, наши интересы они совсем не учитывают. Нам остается полагаться на них», — Скаканин развел руками. «Иначе у нас нет ни единого шанса. Я так не считаю, а потому буду действовать исходя из наших интересов». Встав, Муон поклонился и покинул зал. «С ума сшедший», — Нут Ганрей покачал головой. «Какие новости?» Заметив в стекле отражение Сены Миданул, Гарм Бейлайблис повернулся к своему столу. «Пока все без изменений, сенатор. Флот генерала Гривуса продолжает атаковать эскадры Викта, и, судя по всему, готовится к высадкам своих войск в других городах Дура. Силы джедая постепенно тают, и вскоре их не хватит для защиты всего периметра. По оценкам наших военных экспертов, падение Дура произойдет не позднее, чем через 5 дней. Если бы они убились друг об друга, то это было бы идеальное развитие событий для Кареллии. К сожалению, такое невозможно, господин. Я это понимаю, но помечтать-то можно». Вздохнув, мужчина сел в кресло и принял поданный секретарем дотапот. «Реальность такова, что Гривус захватит Дура, и тогда путь на Кареллию будет открыт. Ну, пусть попробуют напасть. Мы напомним им о Карелианской стене. Заодно испытаем в деле наши ЗД-9300. Сколько их там уже вступило в строй? 622. За следующие 2 месяца численность возрастет ориентировочно до 800 кораблей. Затем еще через 2 месяца, до 900. Через полгода их будет 1000. Да, 50 миллиардов кредитов. Плюс втрое больше на малые корабли и модернизацию уже имеющихся. Нам с трудом удалось продавить такие суммы. Вы были красноречивы». Закончив просматривать информационную сводку, Гарм поинтересовался. «Надеюсь, ты не включила в общее число те корабли?» «Нет, сенатор. Все данные по ним скрыты». «Это хорошо. Если нападение все же произойдет, то под потери можно будет списать еще некоторое количество кораблей. Как, кстати, там дела у наших коллег. На Альдиране завершена разработка боевого корабля, что-то около 400 метров длиной. Скромненько. Да, но они ограничены в ресурсах и не смогут выпустить более массивные корабли. Кроме того, у Альдирана всего 200 стапелей, подходящих для сборки. Сейчас все они заняты. Через месяц будет готова первая партия в 50 единиц. Это хорошо, но этого мало. Впрочем, лучше, чем ничего». Пробормотав в такт своим мыслям, Иблис посмотрел на Миданул, после чего кивнул. «Хорошая работа, можешь быть свободна. Я решительно не понимаю логики действий вражеского командира». Сумераги повела плечами, разминая затекшие мышцы. «Не понимаю, а в этом есть что-то непонятное?» — спросил кто-то за ее спиной. «Разумеется. Вот, смотрите», — пробежавшись пальцами по клавишам, Линарьега вывела схему-голограмму. «Тут и тут в действиях противника прослеживается стратегия. Ротация кораблей, эшелонированное нападение. А здесь и здесь, спонтанные действия, которые рушат всю картину. Безумные атаки, которые принесли сепаратистам завышенные потери.